Малый лук охотника плюс 2 меткости. Для Гиталии пока хватит, а дальше посмотрю, как она покажет себя в бою, и буду что-то думать. Возможно, придется купить ей настоящий лук, и даже броню. Девочки хихикали, показывая разные размеры пальцами и ждали меня у входа. «Пойдемте уже, извращенки!» «А еще на меня обзывались!» — крикнул я девчонкам, а затем повернулся к продавцу. «Пока, Пипита, передавай поцелуй своей хозяйке», — сказал я, выходя из кузницы. «Будет сделано, господин!» — пробулькал Слайм. Начался наш путь к месту обитания черного волка. Дорога не близкая, а поэтому я все больше думал о том, что буду делать дальше. Если даже у меня не получится заработать на апгрейд лавки с помощью продажи кирасы, то можно будет сдать квест Тумбе и продать что-нибудь из своего снаряжения. Тогда точно хватит. А ты мне не говорил, что у тебя есть собственная пещера? Снова прервала мои мысли Алиса. Ты и не спрашивала вообще-то, улыбнулся я. Кажется, Гиталия уже все разболтала обо всем, что знала. Я хочу к вам в гости. И вообще, может, я хочу с вами жить? Крикнула жрица. Чего? С ума сошла? Да меня твоя мама сразу убьет. Она и так тебя совсем не видит, а теперь вообще будет сомневаться в том, что ты жива, сказал я, забираясь по узенькой горной тропе, которая вела на плато. Я спрошу у мамы, поговорю с ней. Я бы хотела пожить в настоящей пещере. С этой маминой опекой я дальше деревни-то никогда и не выходила, тихо сказала Алиса. Вот тебе раз, если в пещере будет жить еще и она, это будет здорово, не нужно постоянно искать ее в деревне для похода куда-нибудь. А с другой стороны, как я выдержу жилье с двумя извращенскими бабами? Дорога уходила вверх, и мы неспешно шли вперед, огибая обрывы, осторожно продвигаясь. Тропа наконец перешла в горизонтальное состояние. Я сделал ошибку и посмотрел вниз, оглянувшись на девчонок. Не знал, какая была высота, но голова у меня порядочно закружилась, я оступился. «Бо!» — крикнула Алиса, увидев, как я зашатался, а мелкие камушки полетели вниз с высокого обрыва. К счастью, упал я на задницу и выжил. «Все в порядке. Идем дальше, только не смотрите вниз», — улыбнулся я. «Да уж, какой нафиг из меня воин, если я чуть от гравитации не помер? Мне бы с собственным телом совладать, не говоря уже о противниках». Здесь наверху начался густой лес. Алиса взяла меня под руку, а Гиталия взялась за несколько моих пальцев, и мы вместе отправились в темную глушь, из которой я уже слышал доносящийся вой волков. Глава 15. Черный волк, редкий, элитный 10 уровень. Вокруг опушки леса росли деревья с розовыми листьями, а на ней бродила наша цель. Красивый большой черный волк. Животное что-то вынюхивало и зарывало лапой. Вокруг него опадали розовые листья, похожие на листочки японской вишни. «Все готовы?» – спросил я, отсиживаясь в кустах и планируя нападение. Алиса достала Моргенштерн и книгу заклинаний. Гиталия размяла шею и приготовила лук. «Готовы», — шепнула жрица. «Тогда давайте сделаем это. Этот волк даст нам просто огромные возможности», — сказал я и начал целиться из лука по противнику. Вложил стрелу, натянул тетиву. Волк повел ухом в сторону и чуть поднял голову, замерев. Задержать дыхание, прицелиться, выстрел. Тетива шоркнула по руке. Стрела отправилась в полет. Волк резким движением мотнул головой и поймал зубами стрелу в воздухе. Хрясь! Эта тварь перекусила стрелу. «Внимание! Вам заметили! Я отвлекаю его на себя, а вы бейте!» — крикнул я и побежал на врага, доставая меч. Существо было раза в 4 больше обычного волка. Его шерсть чуть длиннее обычного, а глаза сверкали в темноте красными точками. Животное увидело нас и пригнуло шею, готовясь броситься в атаку. «Спокойно, главное не поддаваться эмоциям, это всего лишь монстр». Волк кинулся на меня. Я постарался увернуться от огромной туши, но у меня лишь вышел неуклюжий кувырок в сторону, но все же волк промазал. Гиталии удалось попасть первым выстрелом в тело животного. Его здоровье сократилось на 3. Волк повернул голову к ране и собирался кинуться на девчонок, но я поднялся и заорал. «Эй, волосатый, я тут!» Чудище махнуло лапой в мою сторону. Я не успел среагировать, а лишь защитился подобием блока. Выставил клинок чуть справа от себя под атакующую лапу, но монстра это ничуть не заботило. Бах! От сильного удара я отправился в полет, нанеся какой-то смешной урон животному. Ударился о ствол дерева и упал лицом в розовые листья, летящие повсюду. Ваше здоровье, 72. Тварь помчалась к следующей цели. Ею оказалась Алиса. «Ах ты, черная мохнатка!» — вскрикнула девушка, и бесстрашно замахнулась утренней звездой. Здоровье босса упало до 90 после ее сокрушительного удара. Удар был настолько сильным, что, похоже, он сломал законы физики. Волк уже прыгнул на жрицу, но от удара отлетел обратно в землю, и туша прокатилась, зарываясь в листья. Я поднялся и быстро сменил оружие на лук. Дьявол, от этих девчонок кажется толку больше, чем от меня. Выстрел. Стрела влетела чудовищу в ногу. Сразу заряжаю следующую. Выстрел. В тот момент, когда черный повернулся ко мне, стрела попал ему в глаз. Острие с чваканьем вошла в глаз. Над головой монстра приятно высветились жирные цифры критического попадания, а здоровье босса упало до 55. С другой стороны поляны Гиталия отошла подальше, скрывшись в кустах, и начала стрелять оттуда. Каждая ее стрела достигала цели, пусть и наносила не так много урона, как хотелось, зато стабильно. Алиса не стала терять времени и сразу же начала махать утренней звездой. Послышался треск. Задняя лапа чудища сломана. Я поднялся и побежал на врага, размахивая мечом. Волк бесновался, выл и метался из стороны в сторону. Теперь он уже не реагировал так же агрессивно на нас. Его здоровье опустилось до уровня 30, и теперь чудище больше отступало, стараясь подловить нас на какой-нибудь ошибке. Гиталия постоянно поливала зверя стрелами, а мы с Алисой шли атаковать в лоб. Жрица даже забила на свою прямую обязанность, а именно, лечить меня. Кажется, ей больше нравилось рубиться в прямом бою. Может, ей сменить специализацию с жрицы на варваресу, варвариху. Тьфу ты. Мы прижали волка к небольшой куче камней у границы опушки. Бежать никуда, крикнул я и кинулся на врага, перехватывая поудобнее меч в руках. Сверкающий клинок разрезал воздух, брызги крови полетели на розовые листья и зеленую траву. Через минуту бой был окончен. Я стоял весь покрытый кровью черного волка. Здоровье мигает в опасной близости от нуля, так же как и у Алисы. Волк оказался не так прост, как казалось. Когда его здоровье опустилось до 20, он будто впал в ярость. Его удары лапами стали сильнее и быстрее. Нам пришлось попотеть, чтобы уложить тварь на землю, но мы смогли. Гиталия выпрыгнула из-за кустов. Мы победикали. Суперчеловеки и гоблинша. Ту-ту-ту. Начала радостно напевать какую-то простую песенку Гиталия, пританцовывая, тряся попкой. Труп черного волка красиво подсвечивался синим светом, что создало контраст между розовыми листочками и чудовищем. Все поле боя было в крови этой твари. «У нас получилось», — улыбнулся я. Алиса тяжело дышала. Ее маленькая грудь в облегающей рясе вздымалась от глубокого дыхания. Почти вся ее мантия была залита кровью. Выглядела девушка сейчас более чем угрожающе. От такой жрицы только бежать, если встретишь ее в темном переулке. «Ага», — проговорила она и добавила, «я получила сразу 3 уровня». Наконец я обратил внимание на системные сообщения. «Поздравляем, вы получили уровень 10. У вас 2 несвободных пункта характеристик. Сила плюс 1, ловкость плюс 2, харизма плюс 2, интеллект плюс 1. На этот раз 2 очка я оставил нетронутыми и побыстрее приступил к осмотру добычи. Получено Х1 шкура черного волка. Получено Х3 когти черного волка. Получено Х1 зуб черного волка. Получено 28 серебряных монет. По непонятной причине волк хранил в своем животе монеты, классика. Я ощутил прилив сил и осмотрелся, закончив собирать лут. Алиса вылечила меня заклинанием и о себе не забыла. У меня 6 уровняка, выкрикнула Гиталия, подбегая к нам. Отлично, все большие молодцы, я думал, мы не справимся. Я улыбнулся, смотря в воодушевленные победой лица напарниц. Каждая девочка сейчас копалась в собственном интерфейсе, просматривая полученные новые возможности и распределяя пункты характеристик. Гиталия предсказуемо вложила очки в ловкость и меткость, а Алиса повысила веру и силу. Кажется, эта боевая монашка скоро превратится в настоящего паладина, или что-то вроде того. Ладно, я контролировать их прокачку не могу, и то, что они качают, мне в целом нравится. Ну что, возвращаемся в деревню? Спросил я у девчонок, осматривая пустую поляну. Ты хотел сказать, что мы идем в деревню, а затем ты проведешь экскурсию по своей пещере? Улыбнулась блондинка. Ладно, уговорила. Пойдемте, вздохнул я. По пути в деревню я решил посмотреть, что я могу сделать из остатков волка. Ведь я могу создавать простые предметы, и теперь у меня появился новый рецепт-схема. Кинжал из когтя черного волка, плюс 5 ловкости, плюс 10 шанс критического удара, плюс 5 шанс вызвать кровотечение. Твою ж мать, кинжал выглядел просто шикарно. Полупрозрачное черное лезвие и темная рукоять гармонировали друг с другом, а сам кинжал можно было легко спрятать в ночи. Из-за такого лезвия клинок не дает бликов в свете луны или солнца. Идеальное оружие для начинающего ассасина или любого другого скрытного убийцы. Вот только одна проблема. Сделать это оружие я не могу, потому что у меня не хватает навыка. Это оружие уже не простое и даже не магическое, а редкое. Для создания такого клинка нужно повысить навык создания предметов до 3-го, а у меня только 1-й. Ну, кажется, я знаю, что буду делать, когда вернемся в пещеру. Мы все втроем будем чпокаться, улыбнулась зеленая малышка Гиталия. Ахахаха, засмеялась Алиса и краснея отвела взгляд. Так, никаких чпок, будем строить табуретки, столы, шкафы. Что там еще можно? Нужно повысить навык создания предметов. Ну блин, очпокаться, жалобно протянула гоблинша. Хотя я бы не отказалась провести время с тобой в той, твоей большой форме, улыбнулась Алиса. Вот же девчонки, на уме только чпоки и прочие прелюбодеяния. Я снова погрузился в изучение навыков. Оказалось, что для создания кинжала нужно не просто создание предметов, а еще и кузнечное дело, которое входит в подгруппу создания предметов. Черт, что ж все так заморочено. Значит, мне нужно взять пару уроков кузнечного ремесла у гнома-блондина из кузницы Мелиссы, а уже потом начинать делать стулья в промышленных масштабах для повышения навыка. Интересно, за сколько я смогу продать такой клинок? 10-20 золотых. Мы начали медленно спускаться с плато. Обратная дорога была хоть и проще, но нельзя забывать о коварной гравитации. Эта сволочь подстерегает за каждым углом и под каждым камнем. Одно неловкое движение и беспощадная гравитация тут же отправит меня в пещеру на перерождение. Пожалуй, я пока не буду телепортироваться таким способом. К тому же, сначала нужно сделать кирасу в деревне, а затем уже использую камень для телепорта. Надеюсь, вместе со мной телепортируется и Алиса. Через несколько часов в кузнице деревни «Зеленый лист». Готово. У меня есть все необходимое, чтобы создать кирасу нежити, сказал я, глядя в прекрасные красные глаза Мелиссы. Вампирша улыбнулась, подпихивая ножкой очередной обескровленный труп мужика за прилавок. Вот же, ест прямо на рабочем месте, не закрыв дверь. Хотя, наверное, она не ожидала, что среди ночи к ней припрутся двое измазанных кровью героев. Только Гиталия среди нас выглядела нормально, потому что даже не подходила близко к черному волку. Мелисса забрала все ингредиенты и передала их слайму Пипите, который уполз в комнату к гному-кузнецу. Вампирша посмотрела на меня вопросительно. «Долго будешь рассматривать мою грудь, или уже дашь мне позавтракать нормально?» Улыбнулась она. Чего? А сколько времени займет создание кирасы?» «Где-то полдня, так что иди вымойся, и приходи после обеда». «Чего? Эх, я взглянул на часы в интерфейсе. Время 5:34 утра. Отлично, блин. Ладно, тогда скоро увидимся». Выдохнул я и вышел из кузницы. Все слишком долго. Девочки уже зевали от усталости, да и я бы отдохнул. Спать хотелось всем. Так, хорошие мои, идите тогда домой в пещеру. Гиталия дорогу знает и проведет тебя. А мне нужно еще кое-куда заглянуть, улыбнулся я, стараясь придать девочкам сил на обратную дорогу. А ты куда собрался? Изумилась Алиса. Мне нужно кое-кого навестить, и я вернусь к вам в пещеру. Создайте там пока какой-то уют. «Хоть костер разведите. Пойдем, я тебе показакаю свои грядочки», — сказала гоблинша, вцепившись в руку жрицы. «Вот-вот, идите там грядочки посмотрите, я скоро буду», — отмахнулся я, и пошел в сторону кладбища. «Пора закончить квест с Тумбой и узнать, что ему еще нужно. Я твердо намерен сегодня получить 2-й уровень грызлика, то есть лавки. Уже и доспех неплохой есть, оружием обзавелся, а приличную лавку так и не имею. Это совсем не дело. Время 6:57 утра. Кладбище деревни «Зеленый лист», Тумба, крикнул я, входя на кладбище. Порывом ветра оторвало табличку с забора погоста про убирание какашек питомцев. Кажется, кладбище потихоньку изнашивается без смотрителя. Нужно будет узнать в деревне, где этот дядя Ваня, и почему он не следит за своими угодьями. Тумба уже заканчивал сбор всего полезного и собрался уходить под землю, но я пришел как раз вовремя. «Тхо, здравствуй, друг», – тихо сказал скелет, подняв голову в капюшоне. Скелет теперь был полностью закрыт от солнечного света. В таком виде он выглядел странно. Ткань его плаща висела на голых костях, что вызывало во мне небольшой диссонанс. «Держи, броня для твоих ребят», – сказал я и передал кожаные нагрудники. «Наконец-то», – воскликнул скелет, и отдал мне награду. Задание «Мертвые торговые связи» завершено. Награда. Классовый навык «Ремонт брони». Плюс 25 серебряных монет. Плюс 100 репутаций у фракции «Нежить». Доступно задание «Мертвые торговые связи». Два этап. Желаете принять задание? Да нет. Такс, теперь я могу ремонтировать самостоятельно броню и оружие. Хорошо. После недолгого разговора с Тумбой, я выяснил, что его босс, местный хозяин подземелья, хочет забрать под свои владения каждый из склепов на кладбище. К людям нежить относится нормально, но не к героям. Его босс обещает, что если люди перестанут грабить склепы мертвых и потешаться над костями, то они перестанут на них нападать. А для того, чтобы захватить все склепы на кладбище, ему нужно оружие. Ну да, я и не сомневался. Теперь Тумба просить принести ему 10 видов оружия. Квест я, конечно, принял, но когда его выполню, я не знаю. К тому же наградой за него значилось обозначение в виде вопросительных знаков. Я пожал Тумбе костяную руку в перчатке и отпустил его назад в подземелье. Эх, квест сделан. Волк убит, кираса делается. Неплохо я потрудился сегодня. Можно и домой возвращаться. Надеюсь, в обед у меня уже будет лавка второго уровня после продажи доспеха. Я использовал камень телепортации домой. На этот раз я появился в самой пещере. Костерок и правда потрескивал, но вот девчонки уже крепко спали, развалившись в обнимку на еловой подстилке, которую мы использовали как постель. Да уж, надо бы заняться облагораживанием пещеры. Голые стены, отсутствие мебели и столовых приборов огорчало. В итоге в пещере и делать-то нечего, кроме как спать, а я хочу превратить это место в приличное жилье настоящего богатого торговца. Я оставил девчонок отдыхать, а сам вышел из своего жилища. Грядки Гиталии потихоньку давали свои плоды. Сейчас там лишь прорезались из земли несколько зеленых травинок, но вскоре мы сделаем из этих грядок целую плантацию для выращивания целебных трав, а затем мы создадим из них зелья для продажи. Я вдохнул свежий утренний воздух. В голове уже висела картинка прекрасной жизни, пора только сделать нормальную лавку, в которой я буду продавать свой товар героям. Пора отправляться к Мелиссе. Кираса выглядела потрясающе. Черный металл переливался на солнце за счет скелетной пыли, а черная шкура волка послужила как прекрасная оторочка и поддоспешник. Я поспешил выйти из кузницы и призвал грызлика. Пора начать торговлю. Ценник я ставить не стал, и очень скоро смог сорвать банк. Игрок по имени Назгул 15 уровня купил у меня черную кирасу за 50 золотых. Я не верил своим глазам, смотря на монеты. Ваш баланс, 135 золотых 25 серебряных монет. Есть, есть, есть. Я сделал это. Второй уровень лавки. Я даже сплясал что-то вроде победного пошлого танца, вызвав смешки у местных жителей и краснеющие взгляды нескольких женщин, проходящих мимо. Тут же я открыл интерфейс и улучшил лавку до второго уровня. Стоящий рядом грызлик покрылся магическим белым дымом, а затем преобразился в настоящий торговый дилижанс. Вместо ослика надо мной возвышалась деревянная телега, украшенная красивыми экзотическими тканями. В ней было все, что нужно для торговли. Полки на задней стене телеги, место для торговца, прилавок с несколькими большими отсеками, в которые можно поместить как оружие и доспехи, так и магические зелья, свитки или каменные руны. Имелся даже один манекен, на который можно выставить полный комплект доспехов. Жители тут же стали рассматривать что-то новое, появившееся в деревне. А у меня не было слов, чтобы выразить всю радость приобретения. Теперь мне не нужно торговаться с клиентами, уговаривать их купить мой товар. Теперь я действительно похож на торговца и не нуждаюсь в уговорах. Я прошел в дилижанс, встал за прилавок. Уютное небольшое местечко. Есть стульчик, есть место, куда можно сложить еду, чтобы не голодать весь день, пока идет торговля. Над головой красиво развивалась красная ткань, защищающая от палящего солнца. При желании, можно было даже лечь здесь и спать. Я провел ладонью по лакированному приятному, свежему дереву, из которого сделана повозка, и вздохнул. Красота! Я посмотрел на собравшихся жителей и добавил: ну что, дорогие мои, готовы к поступлению в деревню Тихий Лист эксклюзивных и самых редких товаров от Бо? Несколько дамочек улыбнулись, а пара героев даже похлопали мне. Оваций я не собрал, но мое настроение было лучше никуда. Осталось только завалить эти полки и отсеки хорошими товарами. А для этого нужно найти толкового ремесленника или продолжать добывать снаряжение самому. Но на этот счет у меня уже есть план, в котором фигурирует Тумба, Гиталия и Мелисса. Я завоюю сердца всех жителей деревни своими товарами. Друзья, я знаю, что вы очень быстро читаете главы и вам не хватает 15к. Может быть, выкладывать главы раз в неделю, но не по 15 знаков, а по 40-45к, так вам будет удобнее. Глава 16. Я начал смотреть новые возможности по улучшению моей магической лавки. Теперь можно было прикупить новые отсеки для товара, стали доступны манекены для брони и новенькие стойки под оружие, которые даже пахли свежей древесиной. Самое главное, наконец-то я получил официальный статус торговец. Это приписка, которую могут видеть другие игроки рядом с моим именем. А вместе с официальным званием мне дали и новые возможности. Получены новые навыки, создание квестов и выдача квестов. Твою ж мать, неужели я теперь могу выдавать игрокам задания, посылать их принести 20 кроличьих задниц или 10 каких-нибудь яиц енотов? Я сразу начал копаться в настройках. Все было просто и волнительно. На первом уровне навыка я мог выдавать только простенькие квесты, вроде принести что-то, отнести что-то или убить кого-то. На следующем уровне откроются многосоставные квесты, а пока буду разбираться с тем, что есть. Самое обидное, что я могу поставить целью задания только то, что знаю сам. Например, пока я не могу сделать цель принести мне мифическое оружие, потому что у меня еще не было такого. А вот принести редкую броню, могу. Кираса нежити как раз подходила под этот класс. При этом есть ограничения на выдачу квестов. Я могу выдать всего 3 задания, а платить игрокам мне придется из собственного кармана. Также система лишь одарит игроков опытом по своему усмотрению, в зависимости от сложности. Обидно, конечно, что я должен сам платить золотом за квесты, но кажется, таким образом система заставляла торговцев избавляться от излишков денег. Я присел на скамейку у таверны и начал неспешно составлять задание. Выберите тип задания: убийство, доставка или разведка. Убийство означает, что герой должен будет убить кого-то конкретно, или какое-то количество монстров. Мне это пока не надо. Доставка: игрок доставит мне предмет, который я укажу. Это уже куда лучше. Могу наконец заказать себе книгу алхимии первого уровня, чтобы получить базовые навыки в зельеварении. Интересно, сколько это будет стоить? Я проверил и обалдел. 5 золотых. Черт, чего так дорого за какую-то книжку первого уровня? Выругался я в своей новенькой лавке. Конечно, я могу себе позволить такие траты, но пока не решился. Посмотрим дальше. Разведка, начальный уровень сложных квестов. Сначала можно отправить игрока в какую-нибудь точку на карте, а затем, когда он вернется со сведениями, то не только дополнит мою карту своими знаниями, но и у меня появится возможность выдать следующие задания в этой цепочке. Такс, у меня есть 2 неизвестных зелья, книга ведьмы и неидентифицированный магический свиток. Алхимию придется выучить по-любому, так что первый квест придется сделать на книгу навыка. Я покопался в интерфейсе, прописывая условия задания. Оказалось, что я сам могу добавить награду в золоте для игрока. Система писала, что чем больше награда, тем больше вероятность более успешного выполнения задания. Я не понял, что это значит, и поэтому написал минимум, который просила система, 5 золотых. Зачем переплачивать, когда можно заплатить стандартную цену? Я совсем не заметил приписку, что если увеличить награду в золоте, то появляется шанс на более редкую добычу. Например, игрок мог бы мне принести не только книгу алхимии первого уровня, но и, например, алхимию второго уровня, или совсем иную вещь вдобавок к основной. Я закончил с квестом и выдохнул. Вдруг я увидел, как над моей головой загорелась какая-то иконка, и множество игроков тут же обратили на меня внимание. Ко мне подошел дварф-охотник 8 уровня и его верный питомец, красивая фиолетовая птичка под названием Мгла. «О, квест, чего хочешь, торговец?» – спросил дворф, почесывая бороду. В этот момент я впервые понял, как сложно выдавать игрокам задания. Ведь обычно НПС рассказывают, где можно выполнить поручение, обозначают территорию, на которой водятся нужные монстры, или отмечают на карте точку, куда нужно доставить нужную вещь, а я понятия не имею, где взять книгу навыка. «Мне нужна книга навыка алхимия первого уровня», – сказал я, думая, куда мне отправлять бедного игрока. «Окей, а где ее взять?» «А во, платишь 5 золотых», – удивился дворф, а птичка Мгла издала такой заковыристый звук, что у меня чуть уши в трубочку не сложились. «Вот оно что, может, система выставила именно такую минимальную цену, потому что я не знаю, где взять эту книгу. Может, если бы я хотя бы указал направление поисков, то система была бы не такой жадной и пощадила мой карман? Если учитывать все это, то цена вполне нормальная за открытие новой ветки прокачки. Поэтому и плачу так много. Если бы я знал, то и сам бы уже добыл себе книгу, улыбнулся я. Хм, Дворф задумчиво потер бороду. Ладно, возьму, может найду по пути. Отлично, сказал я уже вслед удаляющемуся охотнику. Твою ж мать, квест-то он взял, а как мне теперь принять у него книгу, если он ее принесет? Не стоять же теперь здесь 24/7, я начал судорожно искать в интерфейсе подсказку. Черт, оказалось, единственное, что я могу сделать в этой ситуации, это оставить своего прислужника на месте выдачи задания, пока меня нет. Тогда он сможет принять книгу и выдать золото. Ладно, в следующий раз буду осмотрительнее. Можно было поставить пункт сдачи квеста у меня в пещере, или в любое другое место, вот только по умолчанию пункт завершения задания ставится в том же месте, где игрок и получил это самое задание. Хорошо, хоть лично ко мне он не привязан и можно поручить эту работу Гиталии. Я вздохнул и еще раз осмотрел свой дилижанс, улыбаясь. «О, грызлик!» – удивился я, наконец увидев ослика, который стоял за лавкой и тихо жевал травку. «Вот теперь заживем! Красота!» – удовлетворенно сказал я, и убрал новенькую лавку второго уровня. «Теперь я с гордостью могу называть себя торговцем. Осталось только найти товар. Доступа к аукциону игроков у меня пока нет, откроется он только на 20 уровне. А пока нужно перебираться тем, что есть. Что я могу сделать, чтобы получить хороший товар? Пойти вычищать подземелья своими руками, а может поручить эту работу кому-то другому?» Я стал прогуливаться по деревне, раздумывая над своим новым планом. Конечно, Гиталия, Алиса и я неплохо сработались на убийстве черного волка, но он был один, а что если врагов будет больше десятка? Я не уверен, что девочки сохранят холодную голову и не запаникуют. К тому же, если гоблинша будет стоять за прилавком, то мне придется самому идти и сражаться. Первое, что сейчас нужно сделать, это найти побольше вещей на продажу, чтобы Гиталия не стояла, просто так ожидая героя, а чтобы и деньги приносила. Я прошел к таверне в надежде увидеть бородатого мужичка, который выдаст мне очередной квест, но его на месте не оказалось. Зато на доске объявлений появилась парочка новых заданий. По следу проклятого, опасный преступник по прозвищу Проклятый был замечен в деревне. Скрюченная ветка. Сходите туда и разузнайте побольше о произошедшем. Квестовая цепочка. Хм. Я сразу вспомнил изображение этого проклятого и по коже пробежали мурашки. Возьму, конечно, но не думаю, что смогу сделать его в ближайшее время. Вообще, если думать о добыче трофеев голыми руками, то с монстрами у меня пока выходит хорошо, но слишком страшно. Постоянно приходится переживать не только за себя, но и за девчонок. Пожалуй, сегодня немного отдохну от приключений и попробую мирно торговать. Я прогуливался по деревне и зависал в собственных мыслях. Первое правило торговли какое? Так, нужно вспомнить, как там мама говорила в прошлой жизни. А вот, продавай то, что востребовано. Значит, нужно узнать, в чем нуждаются местные жители и привезти в зеленый лист нужный товар. Скорее всего, Мелисса уже имеет постоянных поставщиков товара и работать со мной не будет, а вот торговцы поменьше, те, которые не пользуются спросом у игроков. Вот они-то как раз могут и заинтересоваться в новых поставках товара. Я и не заметил, как пришел к дому Евы. Грудастая женщина сейчас как раз выходила из жилища в новом оранжевом платье. Зрелая дама выглядела потрясно. Сексуальная пышная фигура, объемная грудь и бедра в красивой оранжевой чистой ткани. Ева вышла с корзинкой грибов в руках. «Ева, привет», — сказал я, стараясь не смотреть на большие формы женщины и торчащие вершины груди через одежду. «Бо, давно не виделись», — улыбнулась женщина. «А куда ты сейчас собираешься?» — спросил я, взяв корзинку из ее рук. «К таверне, буду продавать все, что вчера насобирала», — выдохнула Ева. «Блин, а ведь это идея. Слушай, а что если я дам тебе попользоваться своим дилижансом?» «Дилижансом? Разве у тебя есть дилижанс?» Глаза дамы округлились от удивления. Я продемонстрировал свое умение, и на дороге появилась моя новенькая лавка и грызлик, который медленно тащил повозку вперед. «А во, когда ты успел ее купить?» Женщина сначала восхитилась, но затем прищурилась и посмотрела пристально на меня. «Или ты ее украл?» Я закинул руку за шею и улыбнулся. «Нет, ты что, я не такой. Это мой собственный дилижанс, и я предлагаю тебе сегодня продавать здесь вместо меня. Но, я не могу согласиться, бо...» — покраснела женщина, отчего я мгновенно стал возбуждаться. «Ничего, ничего, Я сейчас собираюсь кое-куда прогуляться, и сегодня дилижанс мне не понадобится, а к твоим грибочкам он точно привлечет внимание. Что ты хочешь за это? Глаза Евы неуверенно забегали. Всего лишь небольшую плату за аренду. Скажем, 30 выручки, улыбнулся я, прикидывая в голове такую цифру, чтобы ее не обидеть и чтобы прибыль получить. Ну, 30%. Вполне нормальная цена. В нашей деревне даже за аренду захудалого сарая просят 50 выручки, выдохнула она. Ну так что, договорились? Я протянул руку. Договорились, улыбнулась Ева, пожала мою руку и поцеловала в щеку. Я смутился и опустил ладонь себе на пах, просто на всякий случай. Тогда держи поводья грызлика, на сегодня он твой. Оставь дилижанс где-то на травке, чтобы ослик мог есть, и можешь спокойно торговать, улыбнулся я, когда мы дошли как раз до перекрестка деревни. Многие игроки ходили вокруг дилижанса и уже хотели посмотреть на ассортимент товара, поэтому Ева чувствовала себя очень неловко от такого количества внимания. «Хорошо, Бо, спасибо тебе», — улыбнулась женщина. Я быстренько объяснил ей, как управляться с лавкой. В интерфейсе можно было передать лавку кому-то из друзей на время, но вот убрать лавку обратно в пространственный карман друг никак не мог, а поэтому Еве придется оставить грызлика возле собственного дома. Но надеюсь, что до ночи я вернусь в Тихий Лист и заберу ослика домой, после которого инструктажа, женщина выставила несколько полотен с разными видами грибов, и я впервые со стороны увидел, как это все выглядит. За секунду несколько прилавков дилижанса заняли красивые грибочки, лисички, опята, шампиньоны. Это те, которые я узнал, а остальные 5 видов грибов для меня остались полной загадкой. Выглядели они все по-разному. Одни, белые в черную полоску, как зебра, другие похожие на пламя, третьи, зеленые и испускающие несильный свет. Я попрощался с Евой и пошел по тропе, выходя из деревни. План у меня был простой. Нужно прогуляться до соседней деревни и посмотреть, что там продают. Если деревня не окажется в полудне путешествия, то по-любому найдется пещера или какая-нибудь полянка с монстрами. Так или иначе я вернусь с прогулки с товаром, который можно продать, и плюс ко всему еще и по возвращению меня будут ждать денежки Евы. Я ускорился и пошел быстрым шагом. Во-первых, было бы неплохо найти нормального картографа и прикупить у него карту, а если картографа не найдется, то придется купить бумагу и письменные принадлежности, чтобы хотя бы по памяти зарисовывать путь, иначе скоро я уже начну забывать, где и что здесь есть. Вскоре я услышал в глубине леса звуки боя, лязг стали и взмахи оружием. Черт, я не могу остаться в стороне и не посмотреть, а вдруг там какая-нибудь симпатичная девчонка в беде? Я сошел с тропы и пригнулся, начал медленно продвигаться к звуку. В солнечное время суток меня, конечно, заметить проще простого, но я постараюсь не привлекать внимания и держаться как можно дальше от рубки. Через 20 метров я начал видеть силуэты за кустами. Длинноволосый человек в маске, с алебардой, облаченный в блестящие доспехи. Он красиво сделал сальто назад, разрывая дистанцию с 3 разбойниками, а затем одним взмахом срубил голову одного из них и продолжил свой танец смерти. Я быстро пригнулся и почти упал на землю, чтобы не привлекать внимания. Точно, это какой-то игрок, который наткнулся на лесных разбойников и теперь убивает их одного за другим, при этом бедные бандиты ничего не могут ему сделать. Здоровье игрока полное. Его имени я не видел, слишком далеко нахожусь, а подходить ближе опасно. Блин, где-то я его видел уже. В этот момент меня будто молнией прошибло. Проклятый. Это тот самый проклятый, который убил меня в деревне. Та же маска, такие же волосы, блестящие доспехи и длинная алебарда. Проклятый подпрыгнул и с грохотом обрушил алебарду на последнего разбойника, разделив его на 2. От оглушительного удара даже в земле образовался небольшой кратер, в котором и остались куски бедного разбойника. Я инстинктивно чуть отполз в кусты, лишь бы не заметил, лишь бы не заметил. Проклятый собрал трофей, а затем побежал дальше вглубь леса. Я подождал около минуты и поднялся на ноги. Черт, да кто это такой? Судя по тому, что он убивал этих бедолаг с одного удара, он уже точно перекачан для этой локации. Почему он не уходит дальше? Какой смысл ему быть здесь? Я медленно прошел к месту битвы. Разорванные тела разбойников уже начали исчезать, превращаясь в светящуюся пыль. Игрок забрал все. Через минуту уже ничего не говорило о том, что здесь произошло. Так, нужно двигаться, иначе разбойники появятся снова. А тут я, хотя, может попробовать их убить? Я точно знаю, что их трое. Примерно знаю, где они появятся, а значит могу подготовиться. Идти за проклятым пока не вижу смысла. Даже если я смогу каким-то образом зайти ему за спину, то убить не получится, а вот он меня грохнет с одного плевка. Я увидел ближайшие кусты и уселся в них, вложив стрелу на тетиву. Поднял лук так, чтобы стрела смотрела примерно на уровень головы и стал ждать. Мне повезло, и трое мужиков в лохмотьях появились уже через пару секунд. Слабый разбойник уровень 5, так они всего 5 уровня. Наверное, даже я могу рискнуть и вступить с ними в ближний бой, но риск это не для торговца. Выстрел. Стрела прилетела точно в цель, пробив голову разбойника. В этот момент мне даже показалось, что мир на секунду сломался, потому что тело разбойника будто потеряло вес. И он со свистом влетел в дерево прибитой стрелой. Двое других тут же развернулись в мою сторону. Выстрел. Вторая стрела пробила живот головореза и пригвоздила его к другому дереву. Да что здесь происходит? Что это за дикие стрелы? Я убрал лук, потому что третий подошел вплотную. Достал меч новобранца и заблокировал прямой удар сверху. Сразу после блока, я полоснул его по ноге, а затем, не останавливаясь, вонзил клинок в живот врагу. Разбойник посмотрел на меня жалостливыми глазами, мол, я уже умираю сотый раз за сегодня, помогите, а затем испустил последний вздох. «А-а, падаль, а ну иди сюда!» – прокричал тот, что был прибит к дереву через живот. «А во, ты живой еще?» – я посмотрел в сторону звука и подошел ближе. Разбойник сжимал в руке кинжал и не выпускал его. В моей голове пролетела мысль: если Гиталия говорила, что гоблины прокачиваются даже после смерти, значит эти разбойники тоже должны помнить все, что произошло с ними. Это мой шанс узнать хоть что-то новое об этом проклятом. «Кто вас сейчас убил?» – строго спросил я, приблизившись к разбойнику и схватил стрелу за древко, тревожа его рану. «Да я-то откуда знаю? Приходит какой-то мудак и постоянно убивает нас. А-а, прекрати, я ничего не знаю», – заорал бедолага, извиваясь как змея. «Просто так он бы вас не убивал, он точно преследует какую-то цель», – сказал я и нажал на древко. «Да не знаю я, КРХГ». Как только он снова заорал на всю опушку и тут же вонзил клинок ему в горло. Черт, еще не хватало, чтобы он услышал его крик. Видимо, они действительно ничего не знают. Но мне-то понятно, что это имеет какой-то смысл. Я обыскал трупы разбойников и добыл немного трофеев для продажи. Получено Х2 разбойничьи кинжалы. Получено Х3 фляги с водой. Получено Х1 простая отмычка. Получено Х1 дымовая ловушка. Получено Х1 темные сапоги скрытности магические. Получено Х2 кожаные туники скрытности магические. А во, а неплохо с них падает. Или это работвет моя удача? Кожаная туника скрытности, физическая броня 10+3 к скрытности. Темные сапоги скрытности, физическая броня 5+10 защита от темной магии, +3 к скрытности. Предметы неплохие, героям точно понравится. Попробую еще проследить за этим проклятым. Я должен узнать, что он делает, и отомстить за свою смерть. Потом, но перед тем, как уйти, я заметил немного присыпанный землей сундучок. Небольшой деревянный ящичек был почти вкопан в землю, а на поверхности лишь замочная скважина. Хм, можно попробовать открыть. У меня есть одна отмычка. Я присел у сундучка и раскопал его наполовину, затем взял отмычку и начал процесс открытия. Как только я вставил отмычку в скважину, перед моими глазами сразу появилось очертание механизма замка. В теории все было просто. Нужно поочередно поднимать защелки и устанавливать их в нужном положении. Засада в том, что если нажать чуть сильнее, чем нужно, то замок замкнет, и его уже даже ключом будет не открыть. Ну и отмычку легко можно сломать, она очень тоненькая и хрупкая. Ну ладно, погнали. Несколько минут я сидел и потел как последняя тварь. Рука чуть тряслась, а ориентироваться можно было только на слух и личные ощущения. Интерфейс почти ничем не помогал, кроме призрачного очертания замка. Вдруг последняя заслонка щелкнула. Взломано. Отлично. Я открыл сундучок и забрал все его содержимое. Получено Х2 золотых монеты. Получено Х1 неизвестная магическая руна 1 уровня. Получено Х3 малые зелья лечения. Ох ты ж, 2 золотых. Охренеть. Да если бы я нашел подобный сундучок в самом начале своего пути, я бы уже был облачен в обалденную броню. Ладно, теперь буду обращать внимание на всякие мелочи. Вдруг попадется еще один сундук. Самым интересным оказалась неизвестная магическая руна. Требует начальный навык использования магических рун 1 уровня. Вот же дьявол. Мне срочно нужно найти какую-то школу магии или вроде того. А ведь это идея. Если в Тихом Листе нет магов, то может самому и заняться этим ремеслом? Квест на книгу алхимии я уже выдал. Осталось только освоиться с магическими рунами, свитками и научиться зачарованию более высокого уровня. Единственный маг в этой деревне уж точно будет иметь кучу клиентов. Я пошел вслед за проклятым. Мне повезло, и он умчался уже очень далеко, не услышав, как разбойник кричал. Догнать его я точно не мог бы, даже если бы передвигался на лошади. Он просто как сквозь землю провалился, а навыков следопыта у меня нет. Походив около часа по лесу и собрав несколько ягод и грибов, я решил все-таки вернуться на тропу и продолжить путь в соседнюю деревню. В том, что рядом есть деревня, сомневаться не приходилось, Ева рассказала о ней. К тому же в этом мире все так устроено, что если идти по тропе, то точно рано или поздно доберешься до населенного пункта. Путь был недолгим. Уже в 2 часа дня я увидел на горизонте деревеньку, точнее даже башню. Именно высокая башня примерно в 4 этажа привлекла все мое внимание. 4 этажа для средневековья — это, считай, небоскреб. По-любому это башня магии или какого-то колдуна-отшельника. У меня аж сердце забилось чаще. Новая деревня, новые знакомства, а еще новый рынок. Даже если это не башня магии, то у меня достаточно денег, чтобы купить то, чего мало в Тихом Листе. Я приближался к деревне и уже был поражен. Вокруг нее деревянная стена. Через каждые 10 метров находились башни, на которой стояли лучники. Вместо обычной тропы в деревню, здесь на входе стояли большие резные красивые ворота, а внутрь вела не тропа, а настоящая дорога. На входе был небольшой навес с 2 сторон от ворот. Под ними сидели стражники. У одного на поясе висит меч, у другого двуручный топор на стойке с оружием. Внимание! Вы входите в локацию Капля Маны. Отлично! В деревне с таким названием я точно найду все, что мне нужно. Я приблизился к стражникам, и тот, что с мечом, перегородил мне дорогу клинком, а затем медленно поднялся со стула. «Значит так, гости деревни платят по 10 серебряных за вход», — твердо сказал мужик. «Ну начинается, неужели он не видит, что в дорогой одежде торговца? Хотя, наверное, у него не вызвали доверия все эти заплатки, да и в целом потрепанный вид моего костюма. А я не гость», — сказал я, улыбаясь. «Чего? Эй, Глюм, ты знаешь этого КХМ господина?» — спросил охранник у другого. «Не, никогда его не видел», — ответил второй, не отрываясь от поедания тощей жареной куриной ножки. «Я торговец и прибыл в вашу деревню работать, а не гостить», — ответил я. Протянул стражник. «Обычно в охрану деревни не берут слишком умных. Надеюсь, того, что я сказал, достаточно, чтобы его мозги не осилили и сдались под моим напором. Ну, проходи тогда», — бессильно ответил он и убрал оружие. «Спасибо», — улыбнулся я и, наконец, прошел в деревню, сэкономив 10 серебряных. Поселение было не слишком большим, даже, может, меньше, чем Зеленый Лист, но здесь было все более дорогое. Домики уже не только деревянные, но и каменные. Вместо пыльной тропы – каменная дорога. Посреди деревни находилась настоящая торговая площадь, а магазины представляли из себя не тележки и стойки, а настоящие дома. Чуть поодаль находилась та самая башня. Я решил сходить именно туда. Это было самое высокое здание, которое я видел в этом мире, и любопытство раздирало меня изнутри. Надеюсь, это башня мага. У входа меня ожидал скелет. Настоящий живой скелет подметал листья, камушки и другой мелкий природный мусор с крыльца каменного шпиля. В глазах нежити горел синий огонек. Обалдеть! Снова живая нежить. Интересно, он знаком с тумбой? Добрый день, протянул я, подходя на приемлемую дистанцию к скелету. Тот посмотрел на меня своими неживыми глазами. Один из самых главных недостатков нежити в том, что невозможно понять, о чем они думают. Кожи нет, лица нет, кости не выражают никаких эмоций. Вы хвастаетесь, что у вас хороший день? Спросил нежить. Замялся я. Такой вопрос поставил меня в тупик. Это нежить философ? Нет, я желаю вам доброго дня, исправился я. Радует то, что скелет обращается ко мне на вы, а значит, интеллект у него прокачан выше, чем у охранников. Скелет удивленно посмотрел на меня, видимо, увидев что-то свое в интерфейсе. Так вы друг нежити? Поинтересовались магически оживленные косточки. Да, я помогаю мертвецам с одного кладбища. КХМ, надеюсь, слово «мертвец» не задевает ваши чувства, а нет. Приятно видеть существо с той стороны жизни, которое не брезгует вести дела с теми, кто отличается от вас, ответил скелет, отложив метлу. Как же он заковыристо говорит. «Могу я поинтересоваться, чья это башня?» — спросил я, глядя на высокий шпиль. «Это дом мага Фабиа, самого сильного колдуна на несколько сотен километров в округе», — гордо сказал скелет. «Могу я увидеть его?» — без надежды спросил я. «Конечно, друг нежити, друг господина Фабиа», — сказал мертвый и отошел от проема, открывая мне дверь. «Да ну, серьезно, я думал, мне придется прокачивать репутацию в этой деревне, или еще что-то такое, прежде чем я смогу с ним встретиться». «Отлично, спасибо, я хотел назвать скелета по имен, но интерфейс упорно мне не хотел показывать его, обозначая скелета его как слуга нежить. Я вошел в башню и начал подниматься по винтовой лестнице. Внутри башни почти не было естественного солнечного света, зато было множество магического. На первом этаже я увидел несколько кристаллов на подставке, которые освещали синими светом окружение. Также на стенах висели старые картины каких-то людей без подписей. Над головой на самом верху висела большая люстра с горящими свечами. Я медленно поднялся наверх, разглядывая начертанные символы и руны на стенах. Было полное ощущение того, что я залез в настоящую башню могущественного мага. Я не увидел ни одного знакомого символа на камнях, но было ясно, что каждый из них – это магическая печать. Я прошел до самого верха, пропуская несколько маленьких комнат на втором и третьем этаже, и вот передо мной осталась последняя дверь. «Входи, у меня мало времени», – послышался из-за двери старческий ворчливый голос. Я со скрипом открыл дверь и увидел сидящего за большим деревянным столом мага. Казалось, деду исполнилось 500 лет, не меньше. Лицо у него впалое, под глазами огромные черные мешки, кожа белая, почти прозрачная, а из макушки висят три белые длинные волосины. Это все, что осталось от его шевелюры. «Пришел прикупить магических свитков или зелий, давай уже быстрее. У меня мало времени», — снова проворчал старик. Судя по его виду, у него действительно мало времени. Он же сдохнет с минуты на минуту. «Здравствуйте, да я хотел бы посмотреть, что у вас есть на продажу», — сказал я, неохотно проходя вглубь комнаты. На стенах было множество полок с зельями, свитками, какими-то камнями и прочими магическими ингредиентами, вроде частей тела чудовищ, или банок с разного рода мерцающей пылью. Интерфейс заботливо высветился, показывая мне весь ассортимент мага, и вот теперь я чуть челюсть не потерял. Все, что я видел, я мог купить, то есть вообще все. Я перевел взгляд на вкладку «Магические свитки». «Искра 1 уровня, 1 серебряный», «Морозный щит 1 уровня, 3 серебряных», «Огненный шар 1 уровня, 3 серебряных», «Призыв слуги 1 уровня, 5 серебряных», «Призыв чудовища 1 уровня, 10 серебряных», «Телекинез 1 уровня, 1 серебряный», и там еще куча-куча разного рода свитков от превращения себя в хрен пойми что, и до огненной новой, которая испепеляет все вокруг мага в радиусе 20 метров. «Твою ж мать», — невольно проговорил я, видя все многообразие его товаров. «Моя мать подохла давно», — отозвался старик, отчего я даже вздрогнул. «Ой, простите, я имел в виду, что поражен количеством вашего товара. Давай-давай, выбирай быстрее, а то и я подохну, пока ты тут пытаешься определиться», — усмехнулся старик и щелкнул пальцами три раза. В комнату вошел тот самый скелет с кружечкой чая. Он прошел в комнату и поставил кружку с нарисованным черепком на стол, а затем также безмолвно удалился. Я перевел взгляд на руны. Магические руны – основной инструмент, которые используют маги. Руны позволяют применять заклинания, которые в них заложены, бесконечное количество раз. Поэтому любая руна стоит очень дорого. Каждая руна имеет свои ограничения на использование в виде количества затрачиваемой маны или количества жизней. Руна «Искра 1 уровня, 10 золотых. Ни хрена себе. То же самое заклинание на свитке стоит в 100 раз меньше. Я решил прочитать описание. Маг выпускает магическую искру, которая сама находит врага и наносит урон огнем. Ну охренеть, описание, конечно. Затем я посмотрел на руну «Огненный шар», 30 золотых. Маг выпускает в сторону цели огненный снаряд, который взрывается при контакте с врагом. 15 шанс поджечь врага. 15 шанс ввести врага в состояние паники. Ну вот тут уже, конечно, поинтереснее. Черт, когда я читаю об этом, так и хочется самому попробовать пошвырять огненные шары. С другой стороны, а почему бы и нет? Конечно, я потратил уже 5 очков характеристик в силу, но все эти заклинания настолько вкусные. Телекинез 2 уровня, 100 золотых, позволяет управлять предметами силой мысли на расстоянии в 20 метров и весом не более 50 килограмм. Я сразу представил, как с таким навыком можно, например, поднять в воздух кучу мелких камней и устроить такой обстрел, что никто не останется в живых. Но для начала нужно думать как торговец. Все эти свитки даже первого уровня будут иметь огромный успех в зеленом листе. Я купил пару сотен самых разных магических свитков первого уровня. Стоили они по паре серебряных монет, и по кошельку не слишком ударили, зато теперь я могу называться настоящим поставщиком магии. Плюс ко всему мне удалось купить 10 свитков идентификации. Поэтому и зелья, и свой магический свиток я скоро идентифицирую и использую. У меня осталось 13 золотых. Самое время посмотреть, какие книги навыков я могу купить. Оказалось, если я хочу использовать магию, то для начала нужно купить свиток, который откроет использование маны, и свиток этот не дешевый, 10 золотых. Честно говоря, пока что для меня это дороговато, поэтому я решил попробовать сбить цену. Фабиака ХМ, я уже купил у вас несколько сотен и хотел бы сам изучить магию. Как вы понимаете, я хотел бы стать вашим постоянным клиентом, но цена уж сильно кусается, начал я. А ты как хотел? Использование магии меняет саму реальность. Думаешь, 10 золотых это слишком маленькая цена за изменение реальности? Прищурился старый и хитрый маг. Вот же чертило. Кажется, у него красноречие развито гораздо больше, чем мое. По крайней мере, индикатор интерфейса показывает, чтобы старик не преклонен. Тогда, может быть, я смогу что-то сделать для вас, а вы мне скидочку хорошую предоставите? Маг задумался. Есть кое-что. Принеси мне железо слайма, сказал дед, чуть улыбнувшись. Пф, слаймы не самые сильные враги, вроде как. Я без проблем пройду это задание. Каких именно слаймов? Где мне их искать? Никаких, а какого? Маг поднялся со своего стула и, взяв кружку с чаем, прошел к маленькому окошку. Там недалеко отсюда есть деревня Зеленый Лист. В ней есть кузница, а в кузнице сидит нужный тебе слайм, Пипита. Чего? Дед хочет, чтобы я убил подмастерье кузница? Да Мелисса меня сожрет с потрохами, если я только трону этого полупрозрачного милашку. Дед продолжил. Зовут слайма, Пипита, и он силен. Но для такого бравого парня, как ты, это ведь не станет проблемой. Повернулся ко мне маг. Твою-то мать, и что мне делать? Я не хочу портить отношения с Зеленым Листом и в особенности с Мелиссой. Перед моими глазами появилась плашка, предлагающая квест на убийство Пипиты. В графе награда значилась вечная скидка на все товары в размере 15. Твою ж мать, я взял квест и вышел из башни. Конечно, я не собирался убивать слайма подмастерья, но квест пусть будет, в любом случае его можно всегда отменить. По пути домой у меня будет полдня, чтобы что-то придумать, либо отказаться от задания. Я попрощался со скелетом-слугой, который мне показался гораздо добрее и лучше, чем сам Фабиа, и отправился в родную деревеньку. Поход прошел более чем успешно. Инвентарь битком забит свитками. Пока я шел сюда, успел повидаться с проклятым, и, видимо, он направился в другую деревню. Значит, в ближайшие дни мне можно не переживать, что этот больной нападет и убьет всех игроков в Зеленом Листе. Осталось только понять, как же поступить с Пипитой. Нужно поговорить с Мелиссой. Может быть, она что-то знает об этом Фабиа и даст встречный квест на его убийство. Хотя, как я, обычный торговец, смогу выполнить задание на могущественного мага? Проклятие. Решил использовать камень телепортации. Гиталия на меня хорошо влияет, поднимает настроение. К тому же пора посмотреть, что там она наделала, пока меня не было. Я появился на родной лужайке у входа в пещеру. Дверь закрыта, а за ней слышны характерные звуки. Да, засуни-ка ее туда и потрогай, послышался голос Гиталии. Ты уверена? Я немного смущаюсь, голос Алисы. Конечно, я хачикаю этого. Хорошо, тогда приготовься. Ах, простонала гоблинша. Твою ж мать, да что там происходит? Эти сумасшедшие девчонки совсем с ума сошли и развлекаются на моей еловой лежанке. Я открыл дверь и вошел в пещеру. В первом же гроте Алиса и гоблинша, в своей человечной форме, лежали на лежанке, а рука жрицы была на груди под одеждой зеленой красотки. «Что за фигня тут происходит, девочки?» — крикнул я, посматривая на них. «Ничего», — молниеносно отозвалась Алиса, убрав руку с большой груди Гиталии. «Значит, пока я работаю в поте лица, стараюсь наладить какой-то товарооборот. Вы тут в трусы друг другу лезете», — прикрикнул я, но затем улыбнулся. «Да мы просто изучали», — сказала блондинка. «Да-да-да, в научных целях. Просто проверяли титьки», — подтвердила Гиталия. проверяли, и на что вы ее проверяли?» — спросил я, облокотившись на стену пещеры. «Ну, на консистенцию, упругость», — начала Алиса, заливаясь красным. «Ну все, что-то тут жарко, надо подышать выйти». Жрица поспешно вышла из пещеры, а я добродушно посмеялся. «Вы хоть что-нибудь сделали, пока меня не было?» — спросил я, выйдя на воздух. «Конечно», — прокричала Гиталия, выходя следом за мной в своей сексуальной форме. Когда я вышел, то увидел проросшие грядки целебных растений. У входа в пещеру стоял маленький деревянный столик, на котором были сложены алхимические склянки, пробирки и перегонный аппарат. «Вот видишь, мы вообще-то тоже работали», — сказала Алиса, скрестив руки на груди. «И правда умнички. Значит, скоро я уже могу рассчитывать на поставку целебных зелий от Гиталии?» Я повернулся к гоблинше. «Да, завтра или послезавтра я буду создавать первое зелье, если погода-ка хорошая сохранякается», — улыбнулась зеленая. «Тогда прекращайте трогать друг друга за тетечки и начинайте ухаживать за нашими растениями». Я прошел и удовлетворенно осмотрел небольшой огород, который удалось сделать гоблинше. «Интересно получается. Значит, если приручить какое-то создание, то в зависимости от его расы и класса у него уже будут при себе некоторые навыки, которые можно развивать. С Гиталией мне дико повезло. Мало того, что она алхимик, так еще и начинающий лучник, идеальный партнер. А вместе со жрицей Алисой, у нас вообще намечается неубиваемая группа. Вот только я выбиваюсь из этой красоты. По логике мне бы прокачать силу, чтобы просто долбить вражин по башке огромной дубиной, крошить черепа голыми руками и танцевать на трупах врагов. Вот только это страшно, да и мой класс не подходит под прямые столкновения. Придется все-таки определяться в будущем. Магия, лук или скрытность. Я присел на то самое поваленное старое дерево у пещеры, а девчонки начали шевелить попками и бегать вокруг растений. Гиталия стала пропалывать, а Алиса начала рыхлить и удобрять землю какими-то гранулами. «А теперь посмотрим, что там у меня за зелья и свиток. Оба зелья я получил с гоблинов, поэтому не думаю, что там что-то ценное, но все же интересно ведь. Я использовал свиток идентификации на одно из зелий. Зелье изменения облика меняет ваш пол на противоположный на одни сутки, есть случайные побочные эффекты. Я еще секунд 5 втыкал в эту надпись. Свиток идентификации удовольствия не из дешевых, один стоит 50 серебряных, и только что я потратил половину золотого, чтобы узнать, что я могу стать девчонкой. Твою ж мать, ну ладно, во всяком случае, когда его свойства известны, то оно будет стоить дороже. Хотя, может быть, мне когда-нибудь это пригодится для какого-нибудь дела, ай, черт его знает, пусть пока в сумке болтается. А теперь время для второго зелья. Зелье ненастной погоды портит погоду в локации на 12 часов. А это я могу использовать для полива целебных растений, например. А теперь осталось последнее, магический свиток. Что-то мне подсказывает, что в нем что-то хорошее. Да пусть хотя бы обычный огненный шар. Смогу хотя бы опробовать магию. Я использовал идентификацию, и свиток в интерфейсе засветился приятным фиолетовым светом. А во, неужели мифический? Свиток призыва случайного питомца 1 уровня призывает к вам во служение случайного питомца начального уровня. Ну что ж, как это работает? Я поднялся с бревна и выставил перед собой свиток. Он загорелся фиолетовым огнем и сгорел в руке, не причинив урона. А рядом с грядкой вдруг возникло существо. «Ай, что это за штука? Убирайте ее от меня!» — заорала во весь голос Гиталия, подпрыгнув от неожиданности. «Ой, какая милая киса! Ты чего кричишь так? Она же сейчас испугается и убежит!» — начала Алиса. На земле сидел красивый черный маленький котик. Вот только его шерсть была необычной. Вместо обычной шерстки его покров был словно сделан из дыма или ночного неба, а само тело покрыто рунами или чем-то наподобие созвездий. «Ни хрена себе, какая красота!» — сказал я, рассматривая своего нового питомца. «Дымчато-звездный кот 1 уровня. Питомец Бо. Мрмиу!» — вопросительно мяукнул котик и стал ластиться к Алисе. «Ну, знакомьтесь, девочки. Кажется, теперь он будет жить с нами. Правда? Ура!» — закричала жрица, тиская котика на руках. «Не надо, о!» — заорала гоблинша, спрятавшись за ближайшее дерево. «Я его боюсь. Вы видели-ка ли его глаза? Это злые глазюки. Ну не еет. Нельзя вот так показать кисулечку и потом сразу ее убрать. Она останется с нами», — протестовала блондинка. «А с чего ты взяла, что она девочка?» — вмешался я, когда перестал смеяться от реакции гоблинши на котика. «А что, разве нет?» Жрица задрала котику хвост и внимательно посмотрела. «Это киса». Девушка победно вскинула руку наверх, а другой держа дымчатого питомца у груди. «Вот же, даже питомец и тот женщина. Мне окружают одни бабы, хотя я не против». Оказалось, что кису можно прокачивать, как и все в этом мире. Когда котик КХМ киса появилась, то у меня в интерфейсе высветилась дополнительная панель управления. Пока что она была совсем маленькой. Можно было заставить животное патрулировать местность, можно было отправить его в определенную точку. Вот и все. Наверное, главным преимуществом кисы было то, что у него был один активный навык – нападение из засады. Активно только тогда, когда враг не видит питомца. Активируйте способности с засады, чтобы питомец внезапно напал на врага. Соперник получает дезориентацию на 3 секунды. Вау. Получается, у меня есть ручное красивое дымчатое оглушение на 3 секунды. С каждым днем я становлюсь все более сильным игроком, даже не имея основных навыков под бой. С этими девчонками и кисой наш отряд точно не пропадет.